Глава 18. До меня с трудом доходило, что я нахожусь уже в непривычном родном замке, а непонятно где, что меня похитил самый настоящий демон из Нижнего мира. Я даже хвост у него разглядела с забавной кисточкой на конце. Мамочки, что же это творится? А я даже сказать ничего не могу. Не нужно так нервничать, я не кусаюсь. Мой похититель подумал и исправился. Нет, ну, всякое бывает, конечно. Женщин тоже покусываю, но сугубо для остроты ощущений любовной игры. Показать? И поиграл бровями. Могла бы отчаянно помотать головой, но сейчас у меня получилось только широко раскрыть от ужаса глаза. Ой, да ладно тебе, я же пошутил. И вообще, эта плешивая кочерышка пообещала, что я тебя выкраду для твоего же жениха. Так что радуйся. Брачная ночь наступит раньше, и отец не сможет отменить вашу свадьбу. Великая магия, о чем он толкует? Похоже, герцог даже демона сумел навесить на уши длинные лапши. Но почему он вообще со мной разговаривает? Он же демон. Страшное и ужасное существо из Нижнего мира, которого боятся, а демонологи не рискуют призывать без острой надобности. А тут обычный парень, разве что с рогами и хвостом. Ну и симпатично, этого не отнять. Странно. Хотя, я же ведьма. Для всех тоже страшная злобная тварь, от которой не стоит ждать ничего хорошего. Я по-новому взглянула на демона. Но он меня выкрал для Ван Либа, а значит враг. Я не хочу этого союза. Я только-только поверила, что все же смогу быть счастливой, и тут такое. На глаза навернулись слезы. Что? Все так плохо? Сочувственно посмотрел на меня рыжий. Несложно догадаться, что этот плешивый недомаг мне соврал, но я связан контрактом и помочь не смогу, прости. Магический контракт не та вещь, которой можно пренебречь. Снова задумался, а потом хмыкнул. Ну, разве я могу отнять у девушки возможность высказать своим похитителям все, что у нее накипело? Он нарисовал перед собой в воздухе какую-то маленькую магическую руну и отправил мне. Я не могла даже дернуться, чтобы избежать соприкосновения, и руна угодила точно в шею. И я ощутила, что могу говорить и вертеть головой. К сожалению, это все. «Ты демон?» К собственному удивлению, первым делом поинтересовалась я. «А разве не заметно?» Рыжий демонстративно провел ладонью своими рогами и помахал хвостом. «Освободи меня!» — взмолилась я. Парень поморщился. «Я же уже объяснил, что не могу. Пожалуйста, давай без слез и стенания, а?» «А снять сковывающее заклинание можешь?» «Нет, это часть контракта. Слушай, ты же ведьма. Зачем тебе руки?» «Действительно!» — возмутилась я, чувствуя себя безжизненной колодой, еле сдерживая поступившие к глазам слезы. «Даже если я сумею отбиться от поползновения Ван Либа, как в таком состоянии смогу сбежать?» Демон вздохнул и сел рядом со мной на кровать. «Вызови меня после всего, а? Я тебе голову этого плешивого гада на блюде за просто так принесу и даже платы не попрошу. Но пока никак», — с сожалением развел руками. «Я связан контрактом». «А что ты хоть попросил взамен?» Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, поинтересовалась я. Отчего-то, несмотря на ужас ситуации, я не боялась этого демона. «Часть одного старинного артефакта. И видишь ли, я пытаюсь вернуть утраченные знания демонов и почти уверен, что если соберу этот артефакт, то...» Он хитро на меня глянул. «Раскрой древнюю тайну». «Тайна — это интересно, но не в моем положении». Внезапно демон сощурился и начал пристально меня разглядывать. «Что случилось?» — насторожилась я. «Так ты истинная пара дракона?» «Что?» — удивилась я. Никогда ни о чем подобном не слышала, зато лицо демона расплылось в довольной улыбке. «Все у тебя будет хорошо, ведьма. Слушай, как все закончится, приходи ко мне в гости. Кстати, меня зовут Дамьен». «Ты о чем?» «Твой дракон тебе все расскажет. А пока держи вот мою метку. С ней ты и твой дракон легко меня найдете». И он начертил руну прямо на моей руке, а когда она впитала, задумчиво к чему-то прислушался. «Плешивый уже на пороге, а твой дракон все еще не чешется. Позови его». «В смысле, поорать? Боюсь, до дворца не докричусь. А здесь мои крики никого не тронут». Демон устало вздохнул. «Мысленно! Позови его мысленно! Защита поместья глушит маячки и следилки. Но связь истинной пары — это другое». Он снова вгляделся в меня. «Ну ты и упрямая! Так упорно отказывалась от вашей связи, что теперь сама ее не чувствуешь. Твой дракон что, такой неприятный тип?» Я вспомнила высокого широкоплечего красавца, который заглядывал своими темными глазами прямо в душу. А еще обнимал и целовал так, что мысли отшибала напрочь. И всхлипнула. «Приятный, очень приятный». «Понятно», — вздохнул Дамьен и бросил будто в никуда. «Женщина, ладно, но я хочу быть крестным по магии вашего первенца». «А-а-а!» — обалдела я от такого заявления, а в следующее мгновение задохнулась от возмущения. Этот демон положил мне ладонь на грудь. Но все возмущение тут же вымело из головы, потому что я, наконец, ощутила нечто яркое, наполненное светом, что шло от моего сердца к сердцу другого человека, вернее, дракона. Это было чем-то хрупким, но прекрасным, чем-то, от чего никак нельзя отказываться, и что дается в жизни лишь однажды, далеко не каждому. «Марк!» — мысленно позвала я, не зная, докричусь ли. Дверь спальни распахнулась, и на пороге появился герцог ван Орк и граф ван Лип.